Глава 103. Допрос. Нил Форбс восседал в гостиной Кингс-Инн со стаканом крепкого сидра и думал о том, что жизнь дивно хороша. Встреча с Сэмуэлом Айрделом и его приятелем, предводителями повстанцев в Идентоне, прошла успешно, а разговор с местными контрабандистами Гилбертом Батлером и Уильямом Лайонсом сулил еще больше славных перспектив. Форбс питал нежную любовь к драгоценностям. В честь удачного избавления от грозного Джейми Фрезера он побаловал себя подарком. Купил булавку для галстука, увенчанную крупным рубином. С чувством глубокого удовлетворения Форбс любовался розоватыми отблесками на шелковой рубашке. Мать он благополучно устроил в доме сестры. Обедать планировал в компании одной местной леди. До назначенного времени оставался час. «Пожалуй, стоит пройтись, чтобы нагулять аппетит», — подумал Форбс. Погода стояла чудесная. Он собирался подняться, когда ему на плечо легла тяжелая рука. «Что за...» — возмутился Форбс, но осекся, стараясь сохранить лицо и не выказать страха. Перед ним стоял высокий темноволосый человек. Крайне неприветливый. Маккензи, муж девчонки. «Как вы смеете врываться сюда, сэр? Я требую извинений». «Сейчас дотребуешься», — гневно осадил его Маккензи. «Где моя жена?» «Откуда я знаю?» Сердце у Форбса стучало, как бешеное. Его обуревала смесь ликования и тревоги. Он вздернул подбородок и снова сделал попытку подняться. «Позвольте, сэр!» На этот раз его опустила в кресло обратно другая рука. Форбс обернулся. Ему в лицо недобро ухмылялся Йен Мюррей, племянник Фрезера. Самодовольство Форбса дало трещину. Поговаривали, что Мюррей жил с магавками и сам стал одним из них, что у парня есть ручной волк, который слушается его команд. А однажды, следуя какому-то варварскому ритуалу, Мюррей вырезал и сожрал сердце врага. Впрочем, неряшливая одежда и простецкое лицо не произвели на Форбса особого впечатления. «Сэр, уберите руки», — с достоинством произнес он. «Еще чего», — покачал головой тот и сжал плечо Форбса. По силе захват напоминал лошадиный укус. Форбс невольно округлил рот. «Что ты сделал с моей кузиной?» «При чем тут я?» «Я и пальцем не тронул миссис Маккензи. Пусти, черт побери!» Мюррей ослабил хватку. Маккензи подтянул себе стул и сел напротив. Форбс откинулся на спинку кресла и одернул рукав, избегая взгляда Маккензи. В голове судорожно метались мысли. Откуда они узнали? И знают ли наверняка? Может, просто блефуют? «Прискорбно слышать, что с миссис Маккензи приключилось что-то неладное. Неужели вы за ней не уследили?» Маккензи молча оглядел его с головы до пят и презрительно хмыкнул. «Я слышал вашу речь в Мекленбурге», — светским тоном произнес он. «Язык у вас подвешен что надо. Очень убедительно вы распинались про справедливость, про защиту наших жен и детей. Само красноречие». «Да уж», — вставил Мюррей. «Неплохо сказано для человека, который похитил беззащитную женщину». Сидя на корточках, как дикарь, Мюррей подался вперед и заглянул в лицо Форбсу. Тот почувствовал себя неуютно и перевел взгляд на Маккензи, дабы поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. «Мне очень жаль, что с вашей женой случилось несчастье, сэр». Форбс подпустил в голос сочувствие. «Был бы рад помочь, но я понятия не имею, где Боннет». Вопрос пришелся, будто удар в печень. Форбс хватал ртом воздух. Взгляд зеленых глаз Маккензи лишал его воли. «Кто такой Боннет?» — спросил он, облизнув пересохшие губы. По шее струился пот, рубашка под мышками вся промокла. «Знаешь, я ведь слышал, как ты договаривался с Брауном», — весело заметил Мюррей. «У тебя на складе». Форбс резко обернулся. Фраза Мюррея так его поразила, что он не сразу заметил нож, который, откуда ни возьмись, оказался у того на коленях. «Вы о чем, сэр? Вы ошиблись, говорю вам!» Маккензи схватил его за грудки. «Нет, сэр», — тихо сказал он и склонился к Форбсу так близко, что тот почувствовал на лице дыхание. «Это вы ошиблись, когда похитили мою жену ради ваших безумных целей». Послышался треск. Разорвалась тонкая шелковая ткань. Маккензи отшвырнул его обратно в кресло, потом взялся за воротник и потянул. Форбс, задыхаясь, хватал ртом воздух. Перед глазами поплыли черные пятна, не затмевая, однако, пристального взгляда холодных зеленых глаз. Куда он ее увез? «Мне ничего не известно о вашей жене. Сэр, вы совершаете трагическую ошибку. Как вы смеете оскорблять меня? Я буду вынужден выдвинуть обвинение». «Мы разве его оскорбили?» — удивился Мюррей. — «По-моему, еще не начинали». Он задумчиво потрогал лезвие ножа большим пальцем и оглядел Форбса как кусок мяса на тарелке, словно прикидывая, как будет удобнее разделать. Форбс стиснул челюсти. «Мы в общественном месте. Если вы меня тронете, вас тут же схватят». Форбс заглянул за плечо Маккензи в надежде, что кто-нибудь появится в гостиной и прервет сей неприятный тет-а-тет. Но тем тихим утром все горничные и конюхи, похоже, были заняты работой и на выручку ему не спешили. «Что, если нас увидят, Эхарич?» — осведомился Мюррей у Маккензи. «Да ничего. Можем и подождать». Маккензи взглянул на часы с маятником над камином. «Недолго осталось». Форбс запоздало удивился. «Где Джейми Фрезер?» Элспет Форбс сидела в кресле-качалке на веранде у сестры и наслаждалась утренней прохладой, когда на пороге возник нежданный гость. «Мистер Фрезер!» — воскликнула она. «Что привело вас в Эдинтон? Вы Нила ищете? Он уехал в...» «Нет-нет, миссис Форбс, я к вам». Он низко поклонился. Солнечные лучи сверкнули в медно-рыжих прядях. «Вот как?» Она выпрямилась и стряхнула с рукава крошки от бутерброда в надежде, что чепец не съехал на бекрень. «Зачем же вам понадобилась старуха?» Джейми улыбнулся. «Да чего, ладный парень, как хорошо на нем сидит серое пальто. А взгляд какой лукавый!» Он наклонился к ней и шепнул. «Я вас похищаю». «Да ну вас!» Захихикала старушка и отмахнулась. Он поймал ее руку и приложился губами к костяшкам. «Отказ не принимается». Джейми кивнул на корзинку на пороге, накрытую клетчатой тканью. «Собирался пообедать на природе, где-нибудь под раскидистым деревом. Но что за еда без хорошей компании?» «Мой мальчик, вы без труда найдете компанию приятнее», — возразила польщенная миссис Форбс. — «Где ваша милая жена?» «Она меня бросила», — с нарочитой скорбью в голосе сообщил он. «Я пригласил ее на пикник, но ее срочно вызвали на роды. Тогда я сказал себе: Джейми, грех отменять пикник в такую чудную погоду. Поищи кого-нибудь, кто свободен и разделит с тобой трапезу. И кого я вижу? Миссис Форбс собственной персоной. Само небо мне вас послало. Не идите наперекор судьбе». «Хм», — произнесла миссис Форбс, пряча улыбку. «Если так, то...» Не дожидаясь окончания фразы, Джейми подхватил ее на руки. Миссис Форбс ахнула. «Все как в настоящем похищении», — улыбнулся ей Джейми. К собственному ужасу миссис Форбс захихикала. Свободной рукой Джейми подхватил корзину и понес миссис Форбс к карете. «Вы не смеете меня удерживать! Дайте пройти, а то закричу, сбегутся люди!» Они удерживали Форбса больше часа, не давая ему подняться и уйти. «Сбегутся, «Он ведь прав», — подумал Роджер. Движение на улице оживилось. Из соседней комнаты слышались голоса служанок. Девушки накрывали на стол. Он взглянул на Йена. Накануне они договорились, что если не удастся разговорить Форбса в течение часа, надо будет отвезти его в местечко поукромней. Дело, конечно, рискованное. Адвокат напуган, но упрям. Он и вправду мог закричать. Йен в задумчивости закусил губу и вытер о штанину лезвие ножа, с которым поигрывал все это время. «Мистер Маккензи?» На пороге, словно чертик из табакерки, возник замызганный круглолицый мальчишка. «Да-да», — откликнулся Роджер. Его затопила волна благодарности. «Ты что-то принес?» «Да, сэр». Посыльный передал ему сверток из бумаги, схватил монетку, протянутую Роджером, и убежал, несмотря на окрики Форбса. Тот приподнялся, но тут же сел на место, когда Роджер шикнул на него. Усвоил урок. Горько усмехнулся про себя Роджер. Он развернул сверток. В нем лежала большая брошь из серебра и гранатов в форме цветочного букета. Дорогая, но безвкусная вещица. Однако на Форбса она произвела неизгладимое впечатление. «Нет, не могли же вы. Он не мог». «Еще как мог, если ты толкуешь про дядю Джейми», — заметил Йен. «Видишь ли, он очень любит свою дочь». «Какая чушь!» Адвокат держался из последних сил. Его глаза были прикованы к броши. «Он джентльмен!» «Он шотландец», — грубо ответил Роджер. «Как и ваш отец». Форбс-старший, судя по рассказам, уехал из Шотландии, только когда его чуть не повесили. Форбс пожевал губу. «Фрезер не причинит вреда пожилой женщине», — с напускной уверенностью сказал он. «Да?» — Йен приподнял бровь. «Хоть бы и так. Только он может отправить ее, скажем, в Канаду. Вы вроде бы неплохо его знаете, мистер Форбс. Как считаете, отправит или нет?» Адвокат забарабанил пальцами по подлокотнику, с присвистом дыша сквозь зубы. Очевидно, припоминал все, что знал о характере и репутации Джейми Фрезера. «Ладно. Хорошо». У Роджера внутри скрутилась стальная пружина. Со вчерашнего вечера, после того, как за ним приехал Джейми Фрезер, он чувствовал себя не более чем заводным болванчиком. «Где она?» «В безопасности. Я бы не причинил ей вреда. Бог свидетель». «Где она?» Роджер сжал в кулаке брошь, не обращая внимания на застежку, впившуюся в ладонь. Адвокат осел в кресле, словно полупустой мешок. «На борту анемона. У Боннета. Я велел отвезти ее в Лондон. Но она в безопасности, честное слово!» Роджера обуял ужас. По пальцам текла кровь. Он разжал кулак и вытер руку о штаны. Брошь упала на пол. Горло стеснило. Заметив его состояние, Йен резко встал и приставил нож к горлу Форбса. «Когда они отплывают?» Форбс беспомощно открывал рот, переводя взгляд с одного на второго. «Когда?» — взревел Роджер. Форбс вздрогнул. «Ее взяли на борт здесь, в Идентоне. 2 дня назад». Роджер кивнул. «В безопасности, значит. В лапах у Боннета. 2 дня у него в лапах». «Но ведь он ходил в плавание с Боннетом», — подумал Роджер, пытаясь сохранить благоразумие. «Он знал, каков пират в деле. Боннет — контрабандист. Он не отплывет, пока не набьет трюмы под завязку. Вдруг он еще где-то на побережье, грузится перед тем, как отчалить. А если нет, его можно нагнать на быстроходном судне. Нельзя терять время. В порту подскажут, куда отправился анемон». Роджер повернулся к двери. Но тут в голове помутилось. Он развернулся и со всего маху залепил кулаком в лицо Форбсу. Адвокат заверещал и обеими руками зажал нос. Все звуки вдруг стихли. Мир застыл. Роджер глубоко вдохнул, разжал кулаки и кивнул Йену. «Пойдем». «Ладно». На полпути к двери Роджер вдруг понял, что Йен медлит. Обернувшись, он увидел, как тот схватил Форбса за ухо, сверкнул нож.